Разовский повторил: «Полковник». «И сам ушел?» «Да», — подтвердил юрист, — «год назад». «Что было год назад?» «Я уже думал об этом. Выборы в Госдуму. И заканчивался разгон КГБ под видом всяческих реорганизаций». «По-твоему, стал работать на какую-нибудь партию или политическое движение?» «Резоннее предположить, что его переманили на должность начальника службы безопасности в крупный банк или фирму. Там платят по 5000 баксов в месяц. Но банк не пошлет своего человека к Назарову с таким предложением». «Кто же его послал?» «Борис Семенович, мы начали по второму кругу». «Согласен. Оставим пока. Про эту шестерку спортсменов что-нибудь узнал?» Док даже придвинулся по дивану ближе к приемнику, а я наклонился пониже, чтобы не пропустить ни одного слова, хоть разговор и записывался. «Полный нуль», — послышался в динамике ответ юриста. «Никакой информации. Ни в ФСБ, ни в МВД, нигде». «В Минобороне тоже ничего нет». «Странно. Ты их видел?» «Троих. Хорошо рассмотрел. Сидели впереди меня в первом салоне». «Как ты их узнал?» «Не пили». Стюардесса даже удивилась. «Ребята, это же халява». Мы с доком обменялись взглядами. Прокол. Непростительно. Вроде небольшой, но как раз из небольших и возникают большие. «Не уголовное, братья?» — спросил Разовский. «И близко нет». «Альфа?» «Тоже нет. На Альфу я насмотрелся». «Где это он мог насмотреться на Альфу?» «Тогда кто?» Безумно интересно было, что юрист на это ответит. Он и ответил. Но не сразу. «Если бы не информация этого полковника Вологдина, я решил бы, что и в самом деле спортсмены. Не из первачей. Вторая сборная, третье место очень похоже. Еще довод. 6 человек. Для чего посылать такую толпу? Войну устраивать? Штурмом брать нашу виллу?» Очень не дурак был этот юрист. Очень. У меня и самого время от времени слабо пошевеливался этот вопрос. Юрист продолжал. «Не пудрит ли нам мозги, Вологдин?» «Цель. Вынудить к решению. Психологический прессинг. Но для этого он должен был узнать, что они прилетят. Как?» «Где он живет?» «Понятия не имею». «А если в Трех Оливах?» «Да, мог и узнать. Чисто случайно. И задействовать эту случайность как рычаг давления». «Ну, Фима, обыкновенный пансионат. Ему что, не дали денег на хороший отель?» «Осмелюсь напомнить, этот пансионат через дорогу от нашей виллы». Довольно приличная пауза. «Разовский встает», — сообщил Муха. «Идет к дому. Вошел. Как слышишь, пастух?» «Хорошо слышу. Продолжай наблюдение». «Ток-шоу», — заметил док. «Все равно, что смотреть футбол по телевизору, когда знаешь счет». «Какой же счет?» «Пока, по-моему, в нашу пользу». Снова ожила рация. «Разовский возвращается. Какую-то здоровенную книгу тащит. Телефонный справочник. Я видел такие в будках. Дает молодому». Голос Разовского. «Ищи. Ты английский лучше знаешь». Голос юриста. «Империал, Шератон, это нам не годится, кемпинги, пансионаты, Аргос, Одеон, Афродита». Название у них, как поэма Гомера. «А вот и Три Оливы». «Дайте-ка трубку». «Говори по-английски». «Само собой». Муха. «Набрал номер. Разговаривает по телефону». «Спрашивает у портье про Вологдина», — перевел док. «Очень хороший английский». Муха. «Положил трубку на стол». Юрист. «Есть такой. Апартамент А. Приехал неделю назад. Вчера уехал в Никосию и еще не вернулся». «Ваш комментарий, господин Разовский». «Черт, задачка». Без пол-литра не разберешься. Разрешите налить? Будем, Борис Семенович. Будем, господин Губерман. Значит, этот юрист Фима Губерман. Ефим. Но кто он? Еще один появился из дома, доложил Муха. Высокий, лет 50, по-моему, это сам Назаров. Идет к столу. Пастух, пора валить, вышел на связь трубач. Становится людно, народ тянется с пляжа. Все сворачивайтесь и сюда, приказал я и выключил рацию. Из приемника донеслось. Здравствуйте, Аркадий Назарович. Очень рад вас видеть. Привет, Ефим. Я тоже. Каким тебя ветром? Я вызвал. Зачем? Важное дело, Аркадий. И очень неприятное. Садись. Я хочу, чтобы ты прослушал одну запись. Фима, включи. Пауза. Добрый день. Вы ждете господина Назарова? Совершенно верно. Я готов вас выслушать. Вы не Назаров. Правильно. Моя фамилия Разовский.